Глава третья. Лететь не ехать. Путь, который мы ранее проезжали за пару дней, пролетели за день. Правда, несколько раз останавливались, чтобы покормить Скизи и перекусить самим, да и ноги размять не мешало. К закату уже подлетали к бережкам. Хоть до родной избушки оставалось совсем немного, все же решили сначала залететь и повидаться с Марфой и ее супругом. Ведь стоило мне сообщить о своем скором приезде, как Марфуша уговорила заскочить к ним, повидаться. Сказала, есть сюрприз. И этот сюрприз я успела рассмотреть во всех подробностях, когда девушка, переваливаясь словно уточка, спешила нам навстречу. Аккуратненький кругленький животик. Марфа ждет малыша. Действительно сюрприз. А я как чувствовала? Прикупила в подарок пару детских вещичек с намеком, что пора обзаводиться потомством, а оно вот как. Ажиотаж в деревне, конечно, поднялся знатный. Это не столица, где, благодаря близости к магической академии, жители привыкли ко всему, и ведьмой, летящей на метле, никого не удивишь. Да и их величество со своими полетами в драконьей ипостаси закалили нервы столичных жителей, что те уже практически перестали обращать внимание на разных летающих магических зверюшек. А в деревне народ не пуганный совсем. Стоило нам приземлиться неподалеку от постоялого двора, который с недавних пор стал принадлежать семье нашей Марфуши, как народ повалил валом. Плотная толпа обступила таверну со всех сторон. Не обращая внимания на любопытных сельчан, хозяйка повела нас за стол, который ломился от угощения, а за дорогу все немного проголодались. Да и полеты, знаете ли, вызывают недюжий аппетит. Садясь за стол, заметила, как окна облепили местные жители. Еще бы! Такое событие! Мало того, что ведьмы, так еще и невиданная крылатая зверушка привлекла всеобщее внимание. Матвей первым отведал стряпню хозяйки. Марфа только подкладывала на его тарелку кусочки пожирнее. Боюсь, после такого ужина его моя метла не потянет. А эта зараза пушистая еще намеки делает, что я его на голодном пайке держу. После этих слов Марфа поставила перед обнаглевшим в конец пушистиком огромное блюдо рыбки, запеченной до золотистой корочки. Вот вечно ему все сходит с лап. Подозреваю, что котики правят не только миром, но и всей вселенной. Никто не может устоять перед их пушистой обаятельностью. Деревенская еда выше всяких похвал. Огромные куски запеченного мяса, золотистая картошечка, посыпанная мелко порубленным укропчиком, ноздрястые еще теплые ломти хлеба. И пироги. Множество пирогов с разнообразной начинкой. Здесь тебе и яйцо с зеленым лучком, с мясом, с рыбой, со свежей земляникой. Что, уже земляника поспела? Всего и не перепробуешь. А еще кисель. Кисель и морс из свежих ягод. За столом текла неспешная беседа. Хозяева рассказывали последние деревенские новости, мы делились столичными. Розальва быстро сошлась с Марфой, ведь обе девушки очень похожи неугомонными характерами и любовью к готовке. Вон уже рецептами обмениваются. Кстати, чуть совсем не забыла за этими разговорами. «А подарки-то? Мы же вам подарки привезли!» Я повернулась к Никите, что-то обсуждавшему с Наумом. Братишка подскочил с лавки и поспешил к мешку, оставленному у порога. «Принес я, все принес, вот они!» Парень водрузил мешок на лавку, развязал завязки и стал выуживать из него красиво завернутые свертки. Покупкой подарков я озаботилась загодя и нашла время красиво их упаковать. Марфа получила отрез на платье невероятно красивого эльфийского шелка, а еще комплект из бусиков и сережек в бархатном мешочке. Науму достался гномий кожаный жилет со множеством карманов, очень полезная для мужчины вещица. Еще ему Никита вручил охотничий нож, выкованный в ворочьих степях. Не ржавеет и почти не затупляется. Мужчины сразу же начали обсуждать качество оружия, а я достала последний пакет. Марфа аккуратно развернула хрустящую бумагу и достала из свертка кружевную детскую рубашечку. Под рубашечкой, завязанной яркой тесьмой, лежал малюсенький бархатный костюмчик. Девушка растрогалась чуть ли не до слез. «Ты что, знала? А я сюрприз хотела!» «Ну, сюрприз удался. Не знала я, но очень надеялась». Марфа кинулась меня обнимать, и разговор, конечно, переключился на тему о детях. Не заметили, как за окном стемнело. Хозяева уговорили нас остаться на ночь. Да и после такого обильного ужина нами овладела сонная лень. Даже двигаться особо не хотелось. Роза пошла помогать Марфе убирать со стола. Наум показывал подготовленные для нас комнаты. Все по высшему разряду, 5 звезд. Я же отправилась к Скизе. Львица так налеталась за день, что после обильного ужина уже свернулась клубочком и мирно дремала. Достав специальную щетку, я стала расчесывать спутанную на ветру гриву. А у моей девочки она длинная и шелковистая, не у каждой барышни есть такая роскошная шевелюра. Скизи заурчала от удовольствия, подставляя бок для почесушек. Какой бы огромной она ни выросла, Мантикора оставалась обычной кошкой. Чмокнув ее в большой розовый нос, отчаянно зевая, я направилась в таверну. Надеюсь, кровать мне уже выделили, потому что я засыпала прямо на ходу. Разбудило меня позвякивание посуды и гул голосов, доносившийся откуда-то снизу. Сначала даже не поняла, где я. А когда сообразила, поняла, что шум доносится из обеденного зала таверны, который вчера вечером был закрыт для VIP-ужина, только для своих. Понятное дело, такое заведение не может долго простаивать. Тем более, думаю, не ошибусь, предположив полный аншлаг в обеденном зале. Любопытные сельчане стопроцентно уже оккупировали все столы, несмотря на раннее утро. Конечно же, я оказалась права, когда, переодевшись в простое платье, сошла вниз по лестнице. Слава бабуле, мое появление осталось незамеченным. Потихоньку юркнула на кухонку, где меня встретила разрумянившаяся Марфуша и помогавшая ей Розальва. Оказывается, у подруги сработал синдром сельского жителя. Она, проснувшись чуть свет, ожидаемо направилась на кухню. А уж тут Марфа ставила тесто на пироги. И ведь ушла вчера позже всех. Она вообще спала? И не повредит ли это будущему малышу? «Помощницу тебе надо. Малыш появится, у тебя совсем свободного времени не будет. Да и сейчас тебе больше отдыхать нужно». «Да я совсем чуть-чуть. Вот и Розочка помогает. Просто сегодня столько народищу набежало. И так всегда, когда ты приезжаешь. Это ж сколько сегодня заработать можно?» Девушка мечтательно подняла глаза к потолку, видно, уже прикидывая, куда потратит вырученный сегодня барыш. Я присоединилась к подругам, отобрав у Марфы ведро с картошкой. Давненько я картошку не чистила. Разбаловалась совсем на всем готовом. Когда более-менее разобрались с готовкой, я засобиралась в центр бережков. Раз уж мы здесь, нужно засвидетельствовать свое почтение перед местным господарем. Тем более у меня для него и подарочек припасен. Еще прошлый раз, когда бывала в гостях у Пересветова, обратила внимание на его обширную библиотеку. И видно было, что собраны книги не для красоты или в дань моде, видно было, что их активно читают. Особо отметила собрание книг о путешествиях. Недостаток коих, видимо, черпал господарь в этих историях. Именно книгу о путешествиях я несла сейчас в подарок. Богато украшенное, дорогое и очень редкое издание, при этом довольно увесистое. Кожаная обложка украшена золочеными уголками и самоцветами, а искусно выполненные иллюстрации словно переносят в мир, описанный на страницах всего фолианта. Видно, меня уже ждали. С резного крылечка мне навстречу вышел сам Пересветов. Я и опомниться не успела, как опять уже сидела за накрытым столом. Неспешно потекла беседа. Местного градоначальника очень интересовали столичные новости. Несмотря ни на что, он до сих пор в глубине души оставался городским жителем и тосковал по жизни в большом городе. Подарок господарь оценил по достоинству. Бережно провел рукой по переплету, а в глазах загорелся азартный огонек. Уверена, эта книга не будет просто так пылиться на полке. Вот вроде ничего толком не сделали, а уж время обеда подошло. И опять мы с Розой помогали Марфуше на кухне, ведь именно мы явились невольными виновниками этого ажиотажа, что творился в обеденном зале. Выступать в дорогу по послеобеденной жаре не хотелось. Мы вновь задержались на пару часов. Тем более мужчины, втроем, включая Матвея, занимались какими-то своими мужскими делами. Покормив Скизи, я тихонько сидела за столом, прислушиваясь к деревенским сплетням. Лучшее место узнать все местные новости. В гостях хорошо, а дома лучше. Вернулись мальчики, и мы решили больше не откладывать наш отъезд. Домой тянуло невероятно, тем более, когда знаешь, что до дома всего час лету. Провожать нас, кажется, вышли всей деревней. Пообещав вскоре вернуться с новыми ведьмовскими зельями, отправились в путь. Сначала взлетели мы с Розой, затем Скизи взмахнула своими чудесными крыльями, подняв тучу пыли. Взлет Мантикоры вызвал общий возглас. Зрелище действительно незабываемое. Местные еще будут своим внукам рассказывать о сим незабываемом событии. «Домой!» Ладушка подо мной дрогнула и, дрифтанув в воздухе, взяла разгон с места в сторону родных луговиц. Только ветер свистел в ушах. Розальва тоже не удержалась, сделав мертвую петлю, уже через пару секунд присоединилась ко мне. Воздушную ведьму никому не обогнать. Позади нас нагонял Никита верхом на мантикоре. И лишь невозмутимый Матвей, привыкший к нашим финтам, мирно дремал в своей корзинке у меня за спиной.